Глава 20. Съемная студия была залита теплым оранжевым светом заходящего солнца. Мы с Васей сидели за столом, доедая купленную в ближайшей лавке жареную курицу с картошкой. Воздух пах едой и свободой. Тем особенным запахом, который бывает только в своем собственном, пусть и временном, гнезде. Вася безрадостно ковырял вилкой в картошке. Его обычно оживленное лицо было хмурым. «Ксения уже уехала к бабушке за город», — вздохнул он. «Хоть ты меня не бросаешь». Барон Василий Снежнов, или уже почти вновь простолюдин Вася Кузнецов, вяло улыбнулся, потому что мы оба понимали, что это лишь отсрочка. Я позвал его погостить в моем поместье, так что совместные тренировки никуда не денутся, но уже лишь для нас двоих. «А ты что, втрескался в графиню?» — решил я подколоть его. «Так томно вздыхаешь?» Он сначала попытался возмутиться, а потом улыбнулся и бросил в меня скомканный кусочек фольги от курицы-гриль. Я успешно увернулся. «Сам потом будешь подметать, понял?» «А кто еще?» — фыркнул он. «Вась Кузнецов, конечно. Не ваше ведь баронское благородие соизволит». Он говорил это полушутя, а я, наоборот, перестал улыбаться и сглотнул от волнения. Нужно было поговорить о том, что предложил сегодня днем Водянов. И раз уж разговор зашел об этом, то пора. «Слушай, у меня есть предложение, деловое, но оно касается тебя, и оно может все изменить». Вася выпрямился, его интерес явно проснулся. «Какое еще предложение? Нашел нам общую подработку на лето? Решил поделиться заработком?» «Не совсем. Я потянулся за стаканом с колой, чтобы хоть как-то занять дрожащие руки. Ты знаешь, я сегодня встречался с Максом Водяновым. И выяснилось, что для тебя есть путь. Официальный. Получить дворянство. Уйти от отца, но при этом не стать никем». Он замер, его широко раскрытые глаза выражали полное непонимание. «Какое дворянство? Я же... Ты забыл, я бастард. Если отец отказался, это невозможно». «Оказывается, возможно». Я продолжил, чувствуя, как каждое слово дает с трудом. «Но есть условие. Жесткое. Нужно принести вассальную клятву, найти сюзерена, поступить к нему на службу, и процедура получения дворянства будет упрощенной. Не как это обычно происходит, за заслуги и долгую верную службу». Я замолчал, давая ему осознать, готовясь увидеть в его глазах обиду, разочарование, гнев. Ведь я, его друг, предлагал ему стать моим подчиненным. Хоть и не озвучил это, но все и так очевидно. Ставил между нами ту самую сословную грань, которую мы всегда игнорировали. Но вместо гнева на лице Васи медленно проступило недоверчивое понимание. «И кто будет этим сюзереном?» — тихо спросил он. Я не смог выдержать его взгляд и опустил глаза. Специально притворяется или правда не понял? Но надо идти до конца, не сдавать же назад. Я предположил, что это мог бы быть я. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь звуками улицы за открытым окном. А потом Вася рассмеялся. Не горько, а с облегчением, с какой-то дикой, нарастающей радостью. «Ты серьезно?» Он вскочил на ноги, смотря на меня сверху вниз. «Алексей, да ты гений! Это же идеально!» Это была совершенно не та реакция, которую я ожидал. «Вась, ты понимаешь, это не просто дружба, это клятва, это служба. Ты будешь обязан...» «Обязан?» Он перебил меня, его лицо сияло. «Да я сам это предложить боялся, думал, ты засмеешь. Я изучал вопрос, думал служить тебе. А когда ты бы стал главой рода, то мог бы принять меня как своего дворянина. Но, бабушка, я сомневался в общем. А тут выходит, что это можно сделать прямо сейчас, не дожидаясь, пока отец передаст тебе свой пост. Это ведь здорово! Он сел обратно, а его глаза горели искренним восторгом. Курица и картошка отступили на второй план. Ты думал, я обижусь? Да я тебя уважаю, Алексей. Не только как друга. Я всегда знал, что ты станешь кем-то великим. Настоящим главой. И если я могу помочь тебе в этом, стоя рядом, да это честь для меня. Камень, давивший на мою грудь, наконец-то сдвинулся с места, рассыпаясь в прах. Я смотрел на его сияющее лицо и понимал, что для него это не унижение, а признание. Не потеря друга, а обретение новой, более прочной связи. Как Холодов с моим отцом. Ведь не просто так я считал его своим родственником, как и прежний Алексей. Слишком специфичными были их отношения. «Значит, это значит, ты согласен?» Переспросил я, все еще не веря, что все так просто разрешилось. Я ведь испереживался. Но выходит, что зря сомневался в друге, боясь обидеть его. «Согласен? Да я завтра же готов принести эту клятву. Где? Как? Надо что-то подписывать?» Он уже лихорадочно оглядывался вокруг, как будто искал официальную бумагу договора. Я рассмеялся, облегчение наполнило меня. Откинулся на спинку стула, с удовольствием глядя на заходящее солнце. «Подождем до завтра. Вассал мой неофициальный. Давай сначала ужин доедим, а потом я позвоню Максу». «Слушаюсь, мой господин!» С преувеличенной важностью сказал Вася и отдал мне шутливый салют. Но в его глазах читалась неподдельная серьезная преданность. «У меня будет свой личный вассал. Еще и такой. Преданный друг. О чем еще можно мечтать?» Телефон завибрировал на столе, заставляя меня вздрогнуть. Я недавно сел медитировать на кровать. На экране горели цифры, значит, это не кто-то из записной книжки. Но что-то мне подсказывало, что я знаю звонящего. Вряд ли номером ошиблись. Сделав глубокий вдох, я принял вызов. «Алексей!» — прозвучал бодрый, узнаваемый голос Ярового. «Ты принял решение?» Я сглотнул, сжимая трубку так, что костяшки побелели. «Артемий Игоревич, я готов рассмотреть ваше предложение, но прошу отсрочку. До следующего лета». С той стороны провода повисла короткая пауза. «Принято», — ответил он, и мне показалось, я услышал в его голосе легкую улыбку. «Теперь будь так добр, выйди к калитке». У меня отвисла челюсть. «К калитке?» «Калитке», — подтвердил он и положил трубку. Кажется, он там чуть ли не смеялся, таким бодрым и радостным показался мне его голос. Сердце заколотилось где-то в горле. Словно во сне я спустился по лестнице и вышел во двор. Через решетку забора я увидел громоздкую фигуру, которая помахала мне рукой. Сглотнув, поспешил к нежданному гостю. Было жарко, но вспотел я явно не из-за этого. «Мне нужно предупредить наставника», — выдавил я, замешкавшись, но калитку распахнул. «Уже предупрежден», — раздался сзади громкий, но непривычно хриплый голос. Я обернулся и увидел Аркадия Петровича на крыльце дома. Его лицо было каменным, но в глазах читалось то же потрясение, что и у меня. «Антон Александрович только что позвонил. Сказал, Артемий Игоревич решил лично провести блиц-инспекцию». Яровой прошел через калитку и кивнул Холодову. «Аркадий Петрович, Антон сказал, что мне стоит взглянуть на вашего воспитанника лично, чтобы я убедился в его способностях и целеустремленности». «Вы ведь не против?» «Смотрите», — буркнул мой наставник, скрестив руки на груди. «Мне нет смысла запрещать». Я посмотрел на Холодова внимательно, взглядом, полным сдержанной серьезности. «А мне можно показывать?» Вы понимаете, о чем я? Наставник ненадолго растерялся, но все же кивнул. Разумеется, я говорил о своем типе медитации. Секретики. Яровой потер ладонями в предвкушении. Теперь мне еще любопытнее. Артемий повернулся ко мне, и я испытал неприятное ощущение, как тогда, в общежитии. Он будто видел меня насквозь. Просканировал чем-то холодным и опасным. Тогда, может, разомнемся, пробежим круг? Предложил я, нервничая. Для медитации надел свободную спортивную форму, так что, по сути, был готов. Прекрасная идея, кивнул Яровой. И мы побежали. Небольшой круг вокруг поместья. Дыхание сбивалось не от нагрузки, а от осознания, кто бежит рядом со мной. Ровно и как-то даже летяще, несмотря на впечатляющее телосложение. Присутствие Холодова успокаивало, но не намного. Он бежал вместе с нами и переговаривался с Волком о том, как давно меня тренирует, и о моих успехах. Потом мы переместились на задний двор, на тренировочную площадку. «Покажи, что умеешь», — коротко сказал Яровой, занимая стойку. «Без родовой магии. Основы». Спарринг был коротким и яростным. Я выложился, пытаясь не ударить в грязь лицом. Мысли снулись, разошлись. Он парировал мои удары с пугающей легкостью. Ни одного нападения, лишь защита. В отличие от Плетнева, он был более серьезным и подвижным, будто и правда видел во мне реальную угрозу. В Яровом не было того подавляющего спокойствия, как в Антоне Александровиче. Вместо этого присутствовала едва заметная насмешка, которая пугала не меньше. А осознание его ранга заставляло трепетать еще больше. Плетнева я не боялся. Знал, что он не причинит мне вреда, а вот с этим человеком было морально сложно. Казалось, он может в любой момент передумать и переломать мне ноги. Или не рассчитать силы и тоже переломать конечности. Одни негативные мысли в голову лезли, в общем. «Хватит!» — он отступил, даже не запыхавшись. Его пронзительный взгляд скользнул по мне. «Занятно. Ты и правда выше на голову новобранцев, которых мне подсовывают периодически. А теперь давай с магией. Покажи, какой ты маг огня. А мне можно использовать артефакты?» Насторожился я, так как прекрасно понимал, что без гнева Марии выдохнусь очень быстро. Как бы меня ни заподозрили в фальсификации. Хоть тесты и дали отрицательный результат на всевозможные стимуляторы. «Ну, — задумался Яровой, — это можно позже. Сейчас я хочу увидеть твою базу, чистые умения». Тогда я подготовлюсь. Мой голос был взволнован. Пападос, конечно. Надеюсь, он не станет меня долго гонять, и мне хватит подпитки от собственного тела. Я прикрыл глаза и вспомнил всех врагов и обиды. Да, я их победил, все в прошлом. Но это не помешало мне вновь испытать приступ ярости. Давно отработанный маневр через медитации. Пламя свечи раздулось до мини-солнца, меня наполнила энергия. Но я знал, что этого катастрофически мало. Потому нужно быть кратким и четким, не затягивать. Яровой стоял напротив, заведя руки за спину, как это делал обычно Плетнев. Он кивнул, давая понять, что ожидает моего хода. Я выдохнул и атаковал. Резкий выпад. Сгусток пламени ни для прорыва, ни для разведки. Огонь уперся в невидимую преграду и рассыпался искрами. Артемий даже не моргнул. Он вытянул одну руку вперед и сделал приглашающий в ближний бой жест. На его губах играла все та же непринужденная ухмылка. Что ж. Вызов принят. Я ускорился, используя свой дар. Время будто замедлилось. Начал скакать вокруг него, выискивая слабое место. Три огненных иглы в лицо, в ноги, в грудь. Недавно научился этому конструкту благодаря венцу. Контроль хуже, но он все же был. Но ни одна игла не долетела. Яровой увернулся от всех с такой грацией, будто это вообще случайно произошло. И это при его габаритах. Он стоял устойчиво, руки также держал за спиной. Мой противник был как тот кролик из детской игры, которого нужно ударить молотком, быстрый и изворотливый, не попасть. Внутри все сжималось, я выкладывался, а он даже не начинал. Казалось, чуть ли не зевает от скуки, хотя взгляд цепкий. Я рванул вперед, создав вокруг себя вихрь из пламени, и пошел в лобовую. Может, скорость, может, напор. Маны совсем мало. Его рука возникла из ниоткуда. Когда он успел достать ее из-за спины? Всего лишь открытая ладонь, которая мягко коснулась моей груди. Казалось, толчка не было. Конечно, я не ощущал боли, но и инерции какой-то не было. Просто будто изменился угол гравитационного притяжения. Иррациональное ощущение. И я полетел назад. Без звука, без усилия. Рухнул на спину на мягкий газон, разом выдохнув весь воздух. Мир вернулся к прежнему ритму, а я продолжал лежать, не понимая, что это сейчас вообще произошло. Мое сердце бешено колотилось, а сделать вдох не удавалось. Я просто хрипел, как раненый зверь, и не знал, что делать. А потом вид на небесную идиллию разрушило его улыбчивое лицо. Яровой склонился надо мной, протягивая руку. «Прости, не подумал», — покаялся он, когда я встал. «Эта техника для тебя слишком». Затем похлопал он мне по спине, и дышать стало гораздо проще. «Это что такое было?» — испуганно сказал я. «Так как меня действительно выбило из ускорения дара, вопреки моей воле. Еще и забыть, как дышать, — это жутко». «Секрет. Потом узнаешь». Он подмигнул мне. «Всему свое время. Кстати, интересное дело». Яровой перевел взгляд на Холодова, все такой же по-доброму насмешливый. «Его базовая медитация, она построена на ярости, верно?» Я замер, словно меня окатили ледяной водой, хоть и понимал, что волк по-любому заметит это. Холодов кивнул, без страха или стыда. Наверное, и мне не стоило волноваться. Артемий перевел на меня взгляд, который стал чуть серьезнее. «Умение направить гнев — это сила. Но я бы назвал это не контролем». Он сделал паузу, подбирая слова. «Это единение. Ты не сдерживаешь свою основную эмоцию, ты становишься ею. И примечательно, что это именно гнев, а не воля, не спокойствие. Очень интересно. Это уникальный дар». В его тоне звучала нотка уважения и удивления, что для меня было приятно. Ничего нового он не озвучил. Но похвала есть похвала. И еще. Его взгляд стал пристальным. Он смотрел на мои руки, будто сквозь ткань лонгслива. «Твои татуировки, они странные». В этот раз я не сдержал удивления. «Что?» «В их работе что-то не так. Закатай рукава, позволь посмотреть». Я, ошеломленный, повиновался. Яровой подошел ближе. Его движения были плавными и точными, как у врача. Он взял меня за запястье и провел по коже предплечья. Я ощутил легкое покалывание и с огромным удивлением наблюдал, как проявляются татуировки. Ведь я по привычке продолжал наносить скрывающий крем. Геометрический узор, оплетенный лианами с шипами. Черный, яркий, четкий. Все как обычно. Но по татуировке внезапно пробежала едва видимая алая искра. По тем самым лозам, к локтю от запястья. А потом обратно, по этим прямоугольникам и квадратам. Не то кирпичная кладка, не то решетка опора. Я не знал, что именно это должно обозначать по задумке автора. Сам факт, что этот проблеск проскочил именно по татуировке, по ее черным контурам меня поразил. Как и в принципе слова, что она работает как-то не так. Она же обычная. Просто узор, никакой магии. Яровой внимательно изучал рисунок на моей коже, водил пальцем по контуру, и его лицо было серьезным. Да, здесь проблема. Где-то здесь он ткнул в место чуть выше запястья. Сбитый контур. Энергия идет с перебоями. Как ток по оборванному проводу. Часть ее рассеивается, часть уходит в холостую. Должно быть, поэтому я не вижу в тебе мага, пока ты сам не применишь магию. Твоя собственная сила маскируется от чужих взглядов. Но и тебе самому ей управлять мешает. Перебить бы пальцы этому недомастеру. Я смотрел на свою руку, на проявившийся узор, и не мог вымолвить ни слова. Магические татуировки? Как так? Разве их не проверяли? Или эффекта не было из-за еще не открывшегося дара? Но почему я никогда не ощущал взаимодействия с этими татуировками? Яровой отпустил мою руку, и татуировка снова потускнела, а потом исчезла. С этим нужно что-то делать, Алексей. Я не специалист, но все же это ненормально. Как ты вообще смог разбиться до третьей звезды неофита так рано? Поразительная упертость. Но как бы в будущем это тебе не аукнулось? Будь аккуратен. Хорошо. Рассеянно выдохнул я, проводя пальцами по уже чистой коже. Что ж, Антон был прав. Я вижу, что ты целеустремленный парень. «Алексей, ты действительно намерен прийти именно в мой отряд на летнюю практику?» «Разумеется. Я взял себя в руки и опустил рукав. Я бы и сейчас пошел, но понимаю, что не готов. Мои навыки недостаточно отточены. За год я сделаю все необходимое, чтобы прийти к вам во всеоружие. Подготовлюсь, чтобы, если не быть наравне с другими, то хотя бы не стать обузой». «Мне нравится такой настрой». Он слегка хлопнул меня по плечу. «Буду ждать. Имея в виду, я застолбил тебя за своим отрядом. Если пойдешь в другое место по заявлению, то я обижусь». Он одарил меня таким взглядом, что по спине пробежали мурашки, а сердце пропустило удар. Это был взгляд хищника, готового растерзать жертву за долю секунды. По сравнению с ним Валентин со всей его ненавистью — просто ребенок из песочницы. Яровой кивнул Аркадию Петровичу, затем попрощался и бесшумно ушел в сторону калитки. Холодов его проводил, а я остался стоять, обдумывая произошедшее. «Так...» Голос прозвучал рядом тихо и опасно. Я не заметил, как старик вернулся. Он смотрел на меня с подозрительностью. «И кто их тебе нарисовал? Напомни». Я мог только бессильно пожать плечами, ощущая леденящий холод внутри. «Я не помню, Аркадий Петрович, и не знаю. Я был пьян тогда, в стельку, вы ведь сами знаете». «Все это очень подозрительно», — покачал он головой. «И ты совсем не ощущаешь связь с ними?» «Абсолютно ничего». «Не переживай. Мы все проверим». Постарался он меня успокоить. Но какое тут спокойствие? Магические татуировки стоят как артефакты, очень много. И внезапно они оказываются на мне, тогда еще 14-летнем пацане. Совсем другая жизнь, другой я. Как это может быть вообще возможно? И почему никто не смог идентифицировать? Не хватило квалификации? Хотя, разве кто-то мог подумать, что кто-то заплатит огромные деньги за это? Зачем? Столько вопросов и никакого намека на ответ.